А вот ПНВ на основе ИЭП немцы уже начинали использовать в массовом порядке, в том числе и на танках. Я как-то не помнил, чтобы у немцев было такое оборудование в 43-м. Память говорила об Алатанской операции, а это уже 45-й. Но против фактов не попрешь, еще в 42-м мы прихватили образец, который немцы навесили на пушку 7,5 ЦМ ПАК-40 и выкатили пострелять ночью. ПНВ работал с ИК-прожектором, по нему там мы и обнаружили новинку. Наши ИК-детекторы засекли мощный тепловой источник с немецких позиций, разведка сходила к ним на огонек и приволокла и сами приборы, и двух физиков-техников, что помогали немецким артиллеристам осваивать прибор. Со слов этих техников мы и узнали и о немецких разработках, и о том, что это уже якобы серийный образец, производившийся компанией АИК. Похоже, отрывочные сведения о применявшейся русскими ИК-технике подстегнули у немцев то ли исследование, то ли скорость принятия на вооружение. В общем, немцы начинали их использовать, но недостатком было то, что им приходилось применять прожекторы, чтобы можно было что-то видеть, но не было на земле источников тепла, выдававших волны длиной 1 микрометр, только искусственные в виде закрытых фильтрами прожекторов. Точнее, источники были, тот же отраженное от луны излучение солнца, свет звезд, но они были слишком слабы, чтобы их мог воспринять немецкий прибор. Поэтому немцам приходилось себе подсвечивать, на чем они периодически горели. Так, одну такую колонну из почти 20 танков наши штурмовики как-то засекли в середине августа. Наглецы перли ночью и светили своими ИК-прожекторами на десятки километров. Ну, это для наших ПНВ уже нового поколения. Естественно, колонна была раскатана в пыль. Похоже, до немцев еще не дошли слухи о нашей новой технике. А вот сведения, что мы не используем тепловизоры на основе ИЭП, они получили. Ну да, до последнего времени мы использовали тепловизоры на основе полупроводников, либо простые обнаружители с одним элементом, либо системы со строкой или матрицей чувствительных элементов и механической разверткой. Я-то, как увидел в 42-м захваченные немецкие ИЭП, сразу сказал: полная чухня. Так что наши конструкторы от неожиданности даже присели, им казалось, что применение ИЭП – это следующий шаг по сравнению с нашими твердотельными элементами. ИЭП ведь выдавали полноценную картинку безо всякой развертки. Но я-то помнил кадры, где такие картинки выдавались безо всякой подсветки и на гораздо более дальних дистанциях, чем у немцев, поэтому с помощью волюнтаризма продавил дальнейшие работы. Волюнтаризма и доводов, что раз у немцев есть такие приборы, то они смогут видеть излучение наших ИК-прожекторов, и в чем тогда преимущество? Есть сейчас на наших высотниках ИК-приборы, и пока хватит, а для войск нужно другое. Тем более, что другое было, одноэлементные теплодетекторы позволяли обнаружить пехотинца за 300-500 метров, а системы с механическим сканированием и охлаждением, до 2 километров, танк, вообще до 7, если где-то найти такие протяженные участки прямой видимости. Вот только с такими системами уже не побегаешь, их вес был за 30 килограммов. Мы их устанавливали на технику, но использовали в основном против диверсантов, на переднем крае, особенно в атаке, их разобьют в считанные минуты. Так что наши научники корпели дальше, и я был спокоен, что мы получим более совершенные приборы, ведь к 43-му у нас в лабораториях работало уже 20 тысяч исследователей. Да, большинство из них были техниками, смешать, нагреть, охладить, и так, сотни и тысячи раз, но большинство экспериментов и состоит из множества простых действий, когда более опытные задают направление исследований, а уже непосредственные исполнители оттарабанивают спущенную им сетку по температурам, времени, давлению и выдают результаты исследований полученных образцов, графики и колонки цифр, по которым те самые более опытные пытаются определить дальнейшие направления. И тут мы были впереди планеты всей, прежде всего, по массовости опытов. Ну сколько там исследователей в той же АИК? 50? 100? Ну пусть 150, и в других фирмах не больше. А учитывая, что они конкуренты, делиться секретами между собой вряд ли будут, если только по приказу, но саботаж ученых – штука практически недоказуемая. У нас же система обмена научной информацией была уже отработана, как и система подготовки кадров. В 43-м в дополнение к тем 20 тысячам техников обучалось еще 60 тысяч, без отрыва от производства. Я вообще рассчитывал достичь где-то лет через 10 величин в миллион научных работников, причем хотя бы 10% действительно научных работников, а не научных техников под мастерей. Мы ведь обучали не только приемам работы с оборудованием и приборами, но и понемногу давали и научное образование, так что должно было выстрелить. Если удастся превратить республику в одну огромную лабораторию, будет очень неплохо. Ну а что, сейчас 3 миллиона служит в армии, еще почти столько же работает на оборону, раз можем отвлечь столько людей на войну, разве нельзя будет отвлечь 15% трудоспособного населения на научную деятельность, которая к тому же более полезна, в том числе и для войны? Конечно, можно. Вот и отвлечем, и миллион, это минимум на ближайшие 10 лет, а там посмотрим. Тем более, что у нас все больше просматривалось крупное направление по автоматизации научных и технологических исследований. Глава 7. Тема автоматизации была для СССР не новой. Еще в 34-м президиумом Академии наук СССР была утверждена Временная комиссия по телемеханике и автоматике при технической группе АН СССР, появился первый в мире специализированный центр в области автоматического управления. В 35-м Временная комиссия преобразуется в постоянно действующий орган АН СССР и получает название Комиссии телемеханики и автоматики. В 36-м начинает выходить журнал «Автоматика и телемеханика». В 38-м Временная комиссия была преобразована во Всесоюзный комитет по автоматизации, который вскоре был переименован в Комитет телемеханики и автоматики, ну и в 39-м на его основе создан Институт автоматики и телемеханики Академии наук СССР. Я ради интереса полистал журнал и был удивлен уровнем вопросов, которые там поднимались. Так, в первом номере за 40-й год была статья «Задача о блокировке и преобразовании контактных групп», где прорабатывалась теория образования релейных схем. В статье «Автоматическое получение неподвижных изображений сечений движущихся объектов» рассматривались вопросы изучения динамических систем, в том числе применение рентгена для определения влияния зазоров на работу механизмов, точности взаимодействия механических звеньев, износа кинематических пар, упругих деформаций, и все это на работающих механизмах. Из этой статьи я с удивлением узнал, что в СССР даже были томографы, причем уже собственного производства. Сама томография впервые была предложена еще в 21-м, во Франции, так что это направление оказалось не новым. Ну а в статье соединяли томограф и стробоскоп и получали снимок разреза в работающем механизме. Мы потом активно применяли этот метод для изучения тех же крутильных колебаний коленвалов, работы цилиндров, орудийных систем и стрелкового вооружения. Статья «Точный контроль размеров электрическими методами» наряду с другими статьями и брошюрами легла в основу работ по автоматизации контроля деталей. Ну а после статьи «Возможности применения фотоэлементов для целей автоматики» у меня и появилась мысль заняться их техникой, раз тут фотоэлементы уже не новость. Так что советская власть много делала для того, чтобы развивать автоматизацию процессов, поэтому идея двигаться в этом направлении не вызвала никакого сопротивления, наоборот, она была воспринята как продолжение технической политики Советского Союза. Да и с марксизмом, считавшим наличие свободного времени главным мерилом богатства общества, эти идеи совпадали. Я был удивлен, когда узнал, что в 20-х для работников умственного труда установили 6-часовой рабочий день. Вот бы и у нас так, причем для всех. Но идея идеями, а людей для их воплощения в жизнь не хватало. Пара десятков инженеров, железнодорожников и из промышленности, несколько десятков техников, вот весь ход, сколько-то опытный кадровый состав, что мы смогли наскрести для развития автоматизации. Так что мы активно вылавливали в наших рядах людей, которые хотели бы заниматься этим направлением. Энтузиазм – великая сила, при его наличии знания и опыт нарабатываются быстро, вот когда отсутствует интерес, тогда не помогут никакие навыки, дело заглохнет. Поэтому, чуть кто только заикнется, что какое-то действие можно автоматизировать, его сразу хватали за шкирку, сажали за макетный стол и говорили: «Делай». Росту энтузиазма способствовало и устроенное в республике соцсоревнование по количеству автоматизированных действий и работ, по сокращению времени за счет автоматизации, и руководство предприятия и лабораторий, и рядовые сотрудники, все в едином порыве бросились выискивать малейшие возможности как-то автоматизировать хотя бы некоторые процессы. Конечно, первая волна нам всего лишь высветила людей, кто горел новыми идеями и при этом не был прожектором. Да, из-за недостатка технических и научных знаний многие ошибались, особенно поначалу, но мы чудес и не ждали. На первом этапе главным было набрать кадровый актив. а народ после рабочего дня массово садился за парты и грыз гранит науки. К началу 42-го мы через нашу печать прожужжали все уши насчет того, что трудовая деятельность – это такой же фронт, на котором можно бить фрица ничуть не хуже, чем в бою. И люди рвались в бой, но автоматизация не давалась легко. Народ предполагал, что будут применяться схемы на реле, но я сразу настроил всех на применение электроники, я подразумевал применение цифровых схем, хотя поначалу этого и не озвучивал. Но конструкторы и энтузиасты начали двигаться в сторону аналоговых схем на лампах, а кроме реле ничего другого в конце 41-го и не было. Но там все было непросто, ведь каскады усиления, к которым все привыкли, могли усиливать только сигналы, начиная с какой-то частоты, тогда как сигналы в автоматических системах управления могут иметь очень небольшие частоты, вплоть до сотых долей герца. И для обычных усилителей такие частоты были недоступны. Случайные изменения эмиссии электронов, анодного тока, внешние наводки и прочие флуктуации, как правило, отличаются от частот усиливаемых сигналов, поэтому их сложно принять за полезный сигнал, их просто отсекали межкаскадными связями. Если же сам полезный сигнал изменяется гораздо медленнее, как в управлении технологическими процессами, то, чтобы не принять за полезный сигнал все эти довески, вносимые электронными компонентами, приходится добавлять схемы для их компенсаций. К тому же в обычных усилителях связь между каскадами организуется с помощью конденсаторов или трансформаторов, что позволяет избежать попадания положительного потенциала анода предыдущего каскада на сетку следующего, которой требуется отрицательное напряжение смещения относительно катода. И чем ниже частота, тем выше сопротивление таких межкаскадных разделителей. То есть для усилителей сверхнизких частот нужен другой способ разделения каскадов. Они должны и пропускать низкие частоты вплоть до нуля, и одновременно обеспечивать отрицательный потенциал сетки. Другими словами, связь должна быть гальванической, то есть непосредственно через провода. Например, включить в анодную нагрузку два сопротивления и питать сетку следующего каскада со средней точки. Так у нас появились схемы, которые мы назвали усилителями постоянного тока за их способность работать с сигналами очень низкой частоты, вплоть до 0 Гц. Высокие частоты они тоже усиливали, но не это было их главной задачей. А впоследствии, когда мы наконец осознали, что эти усилители выполняют различные математические операции, мы назвали их операционными усилителями. В отличие от обычных усилителей, в операционных было задействовано больше электронных и пассивных компонентов. Но на первом этапе главным словом для операционных усилителей было даже не схемотехника, главным словом была стабильность. Стабильность нужна и в работе самих ламп, и в резисторах-конденсаторах, и в источниках питания. Так, если для радиосвязи можно применять и свежие лампы, то для УИХ надо было искусственно состаревать чуть ли не 100 часов, чтобы их нутро пришло в стабильное состояние, чтобы стекло и арматура выделили бы остаточные газы, а гектер принял бы их, чтобы катод впитал ионы, что образуются из остаточных газов при столкновениях с электронами, а его покрытие наконец-то доупорядочило бы свою структуру и начало имитировать электроны, пусть и неравномерно по площади, но равномерно по общему потоку. В общем, надо было, чтобы лампа повзрослела и стала зрелой, опытной, понюхавшей электронов. Резисторы тоже требовались с минимальными отклонениями от номинала. Вскоре почти все резисторы с отклонениями менее процента шли только на операционные усилители. С конденсаторами была та же проблема. Так что вопросы стабильности компонентов и схемотехнические вопросы мы решали параллельно. И ламп, и резисторов требовалось в общем-то немало. Вначале наши АУ представляли собой простой усилитель тока с обратной связью, требовавший всего одну лампу и пяток резисторов, но постепенно, по мере накопления опыта, схема разрасталась. Так что к лету 43-го на один стандартный операционник требовалось уже минимум 6 ламп, по 2 на каждый каскад. Все из-за того, что каждый каскад усилителя выполнял свои функции. Первый каскад выполнялся по последовательной балансной схеме, предназначенной для компенсации так называемого дрейфа нуля, когда напряжение изменяется даже при отсутствии сигнала. Дрейф происходит по разным причинам: случайное изменение эмиссии катода ламп, флуктуации сопротивления резисторов из-за изменения температуры, пусть даже небольших, из-за изменения анодного питания по причине отклонения источника питания от своего номинального напряжения, как бы он ни был стабилизирован. Собственно, балансная схема являлась обычным мостом, в двух противоположных плечах которого были включены электронные лампы, и в последовательной схеме лампы включаются параллельно питающие диагонали моста. Соответственно, сама по себе мостовая схема позволяла выявлять малейшие отклонения от нуля, а наличие активных элементов – компенсировать это отклонение. Балансовые схемы и потребовались, чтобы снизить требования к стабильности питания и температурным режимам. С ними допустимы отклонения до 1%. Выходной каскад согласовывал выходное напряжение с последующими схемами, он уменьшал выходное сопротивление, а еще РЦ-цепочки, предотвращающие самовозбуждение. Но самым главным элементом операционного усилителя была отрицательная обратная связь. Она не только позволяла создать усилитель одновременно и с большим, и со стабильным коэффициентом усиления, но ее характер определял функцию, которую выполнял операционник над входным сигналом. Она определялась типом и сочетанием элементов, включенных в обратную связь или на входе, суммирование, дифференцирование, интегрирование и так далее. А номинальная величина сопротивления или конденсатора задавали коэффициенты, с которыми идет обработка. Например, отношение величины входного сопротивления к сопротивлению обратной связи будет коэффициентом, с которым участвует напряжение на данном входе в суммировании с остальными входами. Простота реализации разных функций буквально покорила наших разработчиков, и я стал опасаться, что они излишне увлекутся аналоговыми схемами. Конечно, эта простота была относительна, а на самом деле операционный усилитель был гораздо сложнее обычных схем. Так-то суммирование токов можно было бы сделать и на обычных резисторах, без применения схем на электронных лампах. Но в этом случае ошибка суммирования будет зависеть от количества входов и значения напряжений на каждом входе, то есть схему пришлось бы поднастраивать на каждое сочетание входных напряжений. На операционниках этого не происходит, схема сама выполняет компенсацию. То же с дифференцированием, его выполняет и обычная РЦ-цепь, но помимо того, что она работает дольше, она вносит погрешность. Рост напряжения на конденсаторе отстает или опережает рост входного напряжения. В дифференцирующем АУ это расхождение усиливается лампами, что ускоряет рост напряжения на конденсаторе в то же количество раз, что и коэффициент усиления АУ, а это десятки тысяч раз. Конечно, какое-то запаздывание имеется, и это надо учитывать, но оно совершенно несравнимо с запаздыванием обычной РЦ-цепочки, а уж по точности они и рядом не валялись. Аналогично, интегрирование с применением операционников выполняется также РЦ-цепями, только теперь конденсатор включается между сигналом и землей, а не во входную линию. И в этом случае АУ также дает увеличение быстродействия и точности, только теперь в обратную связь включается не резистор, а конденсатор. Да, операционники тоже давали погрешность, но ее можно было контролировать в гораздо более широких пределах. Если на обычных РЦ-цепях конденсатор постепенно разряжается, то операционники свой конденсатор подпитывают, и чем дольше идет то же интегрирование, тем точнее оно получится. Мы ограничивались погрешностью в 1%, поэтому время с начала интегрирования до момента, когда проинтегрированное значение начинало использоваться в последующих каскадах, не превышало 3 секунд даже для АУ с общим усилением в 1000 раз, а допустимое время, в течение которого могли интегрировать входной сигнал, составляло более минуты, по сравнению с обычной РЦ-цепью, где уже после 0,06 секунды возникала ошибка интегрирования более 1%. Обычные цепи резистор-конденсатор явно не подходили для управления технологическими процессами, где требовалось отслеживать изменения параметров в течение минимум нескольких секунд, а то и минут. Увеличив усиление в 10 раз, мы снизили время начала интегрирования с указанной точностью до 1 секунды, а максимальное время интегрирования увеличили до 10 минут. Сглаживание сигналов также было одной из работ операционников. Особенно они были полезны для сглаживания низкочастотных сигналов, так как, если бы сглаживание делали на фильтрах, то они получались бы очень громоздкими, с малым уровнем выходного напряжения, да к тому же они вносят фазовые искажения за счет запаздывания выходного сигнала при прохождении через фильтр. Что самое замечательное, смена деятельности конкретного операционника выполнялась перестановкой пассивных элементов. Так, если в дифференциаторе в обратную связь включается резистор, а в интеграторе – конденсатор, то в сглаживателе, включенные параллельно резистор и конденсатор, с помощью которых подбирают постоянную времени сглаживания, то есть будут сглаживаться те сигналы, чья длительность окажется меньше времени этой постоянной, а остальная электронная схема остается без изменений. Сглаживающие операционники широко применялись в тех же системах наведения ракет. Схемы сглаживания с компенсацией запаздывания позволяли сглаживать случайные колебания в сигналах управления, вызванные неравномерным вращением рукояток, и вместе с тем управляющий сигнал подавался на выход практически без задержки, что уменьшало величину динамической ошибки. Компенсацию запаздывания выполняла схема дифференцирования, которая выдавала на выход начальный скачок напряжения, почти равный окончательному напряжению, которая устанавливалась после сглаживания к лету 42-го. Наши разработчики систем управления уже переходили на стадию волшебства, хакерства, когда подобными хитрыми и одновременно простыми методами можно было существенно улучшить работу систем и повысить их эффективность. А у меня появлялось ощущение, что мы вместо цифровой эры входим в эру аналоговых вычислений. Это меня не радовало, так как я-то рассчитывал на милую мне цифру, и возиться с, условно говоря, патефонными пластинками вместо MP3 мне как-то не хотелось. Нет, в детстве я пластинками пользовался довольно часто, но уже давно был избалован цифровыми технологиями, и послушать пластинки мог бы только в качестве экзотики да ностальгии, но не более того. Теплый цифровой файл был мне гораздо милее, но вместе с тем, наши аналоговые блоки делали все, что было нужно инженерам. Так чего еще желать? Операционные усилители позволяли выполнять разнообразные функции: сложение, вычитание, умножение, деление, интегрирование, дифференцирование, логарифмические операции. И каждая операция требовала в среднем 6-8 ламп, а несколько блоков, соединенных в последовательности обработки сигналов, реализовывали алгоритм, который в случае применения цифровых машин требовал тысяч транзисторов и десятков, а то и сотен корпусов наших микросхем, даже если реализовывать его аппаратно. Да, цифровая ЭВМ в общем случае была более универсальна, обеспечивала более высокую точность, но за счет этой чертовой простоты операционников их можно было просто скомпоновать в нужном порядке, заложив в него нужный алгоритм, и мы получали то же самое с меньшими затратами. Одна ЭВМ ведь не сможет одновременно обрабатывать несколько алгоритмов, а схемы на операционниках более чем, причем с гораздо меньшими аппаратными затратами. Я был, мягко говоря, удручен, столько сил потратить на разработку и проектирование цифровых машин, чтобы получить такой удар под дых. Да еще от кого? От автоматизаторов, которых я поначалу чуть ли не насильно заставлял заниматься именно автоматизацией технологических процессов и расчетов, предполагая, что в скором времени получу большое количество обученных кадров. И вот эти кадры массово начали применять эти аналоговые вычислительные блоки, которые только и делали, что преобразовывали сигналы по нужному закону. Технари научились моделировать и довольно сложные функции управляющих сигналов, делали их кусочно-линейную аппроксимацию схемами на операционниках и диодах с резисторной обвязкой функций. Каждым таким сочетанием операционник диод реализовывали один из кусков функций, так что порой конструкция содержала до 20 блоков. Но это никого не смущало. Для радиотехников мы уже выпускали макетные печатные платы, где под радиоэлементы были насверлены и омеднены поля отверстий. Так разработчики аналоговой управляющей и вычислительной техники довольно быстро приспособили эти платы под свои нужды, отлаживая на них свои схемы. И получалось это у них уже довольно ловко. В подробности я не вдавался, мне было достаточно радостного вида конструкторов, которые мне взахлеб объясняли, что для каждого уравнения мы просто составляем цепочку интегрирующих операционных усилителей, последовательно понижающих порядок производной, что бы это ни значило. Зачем понижать порядок и сколько их всего, я был не в курсе, так как занимался этими вещами 20 лет назад и все успешно подзабыл. Хотя, насчет порядков, мне как-то с восторгом рассказывали об уравнениях 67-го порядка. Откуда они набрали столько порядков, для меня было загадкой, может, просто по количеству переменных. Но вот что я уловил, так это то, что они задействовали 67 операционников, работавших по схеме дифференцирования. Вот это я понимал, что угодно измеряемое в штуках, это мое. Операционников-то хватает, да, более чем. Ну и отлично. Проявил заботу, выслушал, операционниками обеспечил, над душой не висит, чего еще от начальства надо. Умение вовремя смыться. Но в полной мере им я еще не овладел, поэтому продолжаю слушать. Затем на входе цепочек задаются константы, а функция, относительно которой выполняется решение уравнения, задается в блоке нелинейности, который выдает нужное значение в зависимости от аргумента, поданного на его вход напряжения. Да, про эти блоки нелинейности я тоже могу порассказать уже немало. Сам участвовал не в одном заседании технического комитета. Блоки представляют собой схемы с разным набором элементов, смотря как удастся реализовать. Как правило, это наборы блоков кусочной аппроксимации, генераторы сигналов, а то и просто сигнал, записанный на магнитную ленту. Последнее особенно часто применялось для отладки различных изделий, тех же зенитных ракет, когда запись телеметрии была исходным сигналом, или запись крутильных колебаний коленвалов, или давление в камере сгорания. Народ буквально дорвался до простого и вместе с тем мощного инструмента моделирования процессов, а мне приходилось наступать самому себе на горло, если на разработке цифровых программ и библиотек работало всего 300 человек, то аналоговыми моделями занималось более 5000. Причем, с перспективой дальнейшего роста аналоговой составляющей, немного успокаивало лишь то, что на аналоге прорабатывались математические модели, которые мы понемногу переносили и на цифру, и даже намечалось какое-то сотрудничество между двумя ветками моделирования. Цифровики уже помогли аналоговикам найти пару косяков в их моделях, но пока соотношение аппаратуры просто не позволяло увеличивать долю цифры. Если по цифровым ЭВМ у нас имелось 73 вычислительные машины разрядностью от 4 до 16 бит и общей производительностью 3 миллиона операций с фиксированной точкой в секунду, то аналоговых моделей было уже 7 сотен, с производительностью, если пересчитывать на фиксированную точку, в 160 миллионов операций в секунду, и всего-то 50 тысяч ламп. Казалось бы, при недостатке раций, все лампы надо тратить на связь, но тогда мы не сможем развивать науку и технологии, задавит, не одни, так другие. Так что мы просто наращивали количество линий по выпуску радиоламп, и к лету 43-го довели производство уже до 10 тысяч ламп в сутки, а с учетом моделей, в которых в одной колбе было совмещено 2-3 тетрода, пентода или диода, выпуск активных элементов достигал уже 12 тысяч. Вот только из этого количества для операционников подходило хорошо, если 300 штук, стабильность ламп еще оставляла желать лучшего. Да и из этих 300 что-то надо было оставить для дальнобойных радиостанций и РЛС, остальное же шло на обычные радиостанции, причем нестабильность ламп приходилось компенсировать схемотехникой и кварцами. Причем, с наращиванием объема выпуска операционников принципы построения схем изменялись. Так, если поначалу народ старался сэкономить количество использующихся в схемах операционников и пытался реализовать нужные передаточные функции на одном операционнике с помощью хитроумной обвязки, сложной схемы из резисторов, конденсаторов, диодов, то чем дальше, тем все больше люди переставали заморачиваться над оптимизацией и поиском хитрых решений, а тупо добавляли еще операционников. Старики, которые начинали все эти работы чуть менее года назад, порой ворчали на молодых, вот мол, не используют всех возможностей. Но в итоге получалось, что быстрее напихать новых операционников с относительно простой, фактически стандартной обвязкой, чем пытаться составить хитрую схему. Хитрые схемы могли составлять далеко не все, а по мере того, как конструкторы входили во вкус, моделей требовалось все больше и больше, и составить реализующие их схемы из кубиков получалось у гораздо большего количества людей. И как-то эта тенденция уж больно напоминала мне ситуацию с программированием в мое время. Естественно, я помалкивал, если аппаратуру мы худо-бедно сделаем в нужном количестве, то вот сделать опытных проектировщиков уже не получится, они должны расти сами, мы лишь можем помочь, организацией труда и обмена опытом. К тому же второй подход обычно позволял отлаживать модели по частям, тогда как в первом сложные взаимосвязи требовали очень кропотливой отладки, которую никак было не распараллелить. Но у меня была надежда на относительно скорую победу цифры, тогда как аналоговая техника требовала использования электронных ламп, цифровая у нас работала уже на интегральных схемах. Пусть каждый корпус содержал 2-3 логических вентиля или суматор, но эта рассыпуха позволяла создавать уже довольно плотную компоновку. С применением же транзисторов в аналоговой технике все было не так гладко, мы пока не смогли получить стабильных характеристик даже в дискретных транзисторах, не говоря уж о микросхемах, большие шумы, нестабильность рабочих точек, индивидуальность параметров каждого транзистора, Все это мешали массовому применению полупроводников в аналоговой технике, что для связи, что для моделирования. Даже если удавалось настроить какую-то схему, то через некоторое время рабочие точки транзисторов начинали плыть и приходилось делать донастройку. Транзисторы же, работающие в режиме ключа, функционировали достаточно стабильно. Запас по запирающим напряжениям позволял перекрыть разброс параметров каждого конкретного транзистора, присутствовавшего на пластине. Правда, пока все-таки были и сомнения, кто кого. Эти гадские энтузиасты разрабатывали схемы не только под конкретные модели, но уже запускали в производство второй вариант перенастраиваемого устройства, которое можно было считать относительно универсальной аналоговой вычислительной машиной. Первый вариант имел 20 операционников, 2 блока перемножения двух переменных, 6 нелинейных диодных блоков для линейно-кусочной аппроксимации одной функции, 30 потенциометров для задания переменных и 4 гнезда для подключения блоков расширения. Последовательное либо параллельное включение других таких же машин позволяло настраивать модели буквально неограниченных размеров. Причем интегрирование с погрешностью в 1% выполнялось всего за 100 секунд, а если настроить деление, то за это же время оно даст максимальную погрешность в 7%. С панелью для настройки проводами на штекерах, рукоятками задания переменных, лампочками, дополнительными стойками для самописцев, эта конструкция была похожа на вполне нормальную малую ЭВМ 60-х годов. Правда, мы ее назвали интеграционной машиной, М1, может, кого и обманем, вдруг подумают, что она механическая, да и заранее наводить на вычислительные машины не хотелось. Вторая версия им имела уже 30 операционников и позволяла проводить одновременно 6 операций интегрирования с одновременным суммированием, 6 сложений или вычитаний, 2 операции перемножения переменных или возведения в квадрат или деления или извлечения квадратного корня, 10 логических операций, а задавать позволяло уже 2 кусочно аппроксимированные функции, 50 переменных, ну и подключаемые внешние блоки еще больше расширяли ее возможности, в зависимости от их возможностей по генерации и обработке сигналов, а подключение нескольких машин превращало их в настоящую звезду смерти. Улучшенная схемотехника операционных усилителей обеспечивала максимальное время интегрирования в миллион секунд, то есть аппарат мог интегрировать сигнал в течение почти 2 лет. Минимальное время интегрирования составляло 40 микросекунд при ошибке в 5%, а ошибку в 1%, то есть приемлемый результат, она выдавала за 100 микросекунд, то есть в секунду она могла проводить 10 операций интегрирования с точностью, достаточной почти для любых применений. Природа говорила на языке дифференциальных уравнений, и мы создавали механических помощников, чтобы сказать ей, чего мы от нее хотим. А энтузиасты готовили уже третью версию, где сменные панели позволяли набирать программу отдельно, пока аппарат обрабатывает другую программу, а наличие переключающих блоков позволяло выполнять даже условные переходы. Интересно, сколько я еще буду терпеть такое аналоговое непотребство? Наверное, столько, сколько придется. Аналоговики уже отработали все свои увлечения на 100 лет вперед. Одна схема автоматической запайки стеклянных колб экономила нам ежедневно 2000 человеко-часов. Ведь колбу от стеклянной трубки, ведущей к вакуумному насосу, надо отпаивать по нелинейному закону, сначала прогреть место соединения, затем усилить нагрев, и когда стекло начнет плавиться и сдавливаться атмосферным давлением, снова уменьшить нагрев. И все это, еще в зависимости от марки стекла, температуры окружающего воздуха, температуры и плотности газа. Вот разработка такого аппарата, а также аппарата припайки колбы к трубкам вакуумного насоса, обновление самих трубок. Все это позволило разработать и роторную линию по откачке электронных ламп. Пока мы сделали только 2 таких роторно-конвейерных линии, но, кажется, скоро мы сможем есть лампы чем только захотим. Глава 8. А ламп в скором времени потребуется все больше и больше, мы ведь и в других областях также постепенно вводили автоматическое управление, оставляя человеку только функции контроля и наладки. Так, в производстве нитроглицерина сначала ввели единый операторский щит, на которой вывели показатели скорости потоков исходных и конечных веществ в контрольных сечениях, температуру в контрольных точках, а также управляющие потенциометры, чтобы с этого же рабочего места можно было управлять насосами и задвижками, которые увеличивают или уменьшают подачу реагентов и охлаждающей жидкости. Затем, по уравнениям масса, и теплообмена составили математическую модель работы нитроглицеринового реактора. Конструктора собрали и наладили соответствующую ей схему, и мы запараллелили ее работу с работой оператора. Оператор крутил рукоятки управления вручную, а электронная модель на операционниках крутила электромоторчиками свои рукоятки на соседнем щите, не подключенном к исполнительным механизмам, отлаживали ее работу, сравнивая положение рукояток на рабочем и тестовом щитах. Следующим шагом, после почти трех недель отладки, стала опытная автоматизированная работа реакторной системы под управлением автоматики. Уже она управляла рукоятками и ползунами, а оператор, поначалу с замиранием сердца, следил за ее работой. Но по мере того, как работа реактора шла, а ничего плохого не случалось, людей понемногу отпускало. А то поначалу многие ворчали, вот мол, свалили нам на голову такую заботу. А разработчики продолжали отлаживать автоматику, добавлять датчики в саму реакторную систему, операционные усилители, в управляющую схему, и следить за параллельной работой боевой и учебной управляющих машин. Конечно, поначалу было сложно подобрать коэффициенты для уравнений, все-таки реальная система имела отличие от теории, тут и незапланированные охладители в виде сквозняков, и снижение теплоотдачи из-за запыления радиаторов, все это вносило в работу системы большую неравномерность. Пока ее решили увеличением числа датчиков, их показания и выступали входными коэффициентами для системы уравнений, реализованной в схеме управляющей машины. Сами датчики, правда, тоже давали погрешность, особенно первые версии, но и тут шла большая работа по повышению их точности. К лету 43-го над этим проектом работало уже более 50 человек, отлаживая параллельно 3, а то и 4 модели, а работы продолжались. Так, исследовались реакции системы на аварийные ситуации, в модель загонялись входные значения типа «прекратилась подача охладителя», и затем наблюдались результаты работы тестовой системы, остановит ли подачу исходников, и за какое время это сделает. Удовлетворительные результаты сразу вводились в работу, добавлялись блоки, перенастраивались сопротивления и конденсаторы. И, хотя конца и края пока не было видно, но уже за первые 3 месяца боевой эксплуатации автоматики по часовой выход готового продукта повысился на 7%, расход реагентов снизился на 3%, а расход электричества – на 5%. Просто система умела очень тонко предсказывать предстоящие события, в частности, скорость реакции по температуре протекающих жидкостей, причем она учитывала очень небольшие изменения температуры, и соответственно очень тонко изменял режимы охлаждения, тогда как человек реагировал на сравнительно большие изменения температуры, да и то, с запаздыванием, и было предотвращено уже 3 аварийные ситуации.